Глава 10. Не сотвори себе химеру. Возле школы магии располагается приличное озеро, в котором издавна разводят рыбу, разные полезные водоросли и прочую, неопасную купающимся юным волшебникам хренотень, которая иногда кому-то нужна. А еще здесь очень красиво, потому что нельзя быть некрасивым озером возле волшебного образовательного учреждения, полного практиков колдовства. Тем только дай помахать палочками и навести красоту. В общем, покой и умиротворение, природная прелесть и непонятная дибладокообразная скотина, живущая в озере. Категорически мирная, но откуда она возникла, не помнил или не знал даже сам Вермиллион. Сейчас мы с этой скотиной были на одной волне. Я сидел на берегу, курил трубку и смотрел пустым взглядом на то, как возвышенные напряженно срутся Эльдарин Син Сауриаль и Хорнис Лон Элибал на другом берегу озера. А скотина тусила около меня и вокруг меня, если считать хвост, опасливо посматривая на тех же типов. В тенечке туши этого дибладока было свежо и комфортно, он пах водорослями и пропавшей закваской, а на душе у меня царил полнейший Вьетнам. «Да, все верно». Ваш Джо находится в области поражения страшного, могущественного, легендарного эльфийского мудреца, которого укусил его кот. Но ему, Джо, абсолютно фиолетово на наличие того, кто этой ночью едва не довел его до кондрашки одним своим существованием. А почему? Потому что я совершил очередную ошибку. Большую ошибку. Нет ничего плохого в том, чтобы пригласить юную перенервничавшую эльфийку к себе домой. Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы хорошо так выпить с ней, успокаивая взвинченные нервы. Даже в том, чтобы напиться, опять-таки ничего нет. Джо нормальный. У него есть гостевая комната с гостевой кроватью. Наоборот, вышло прекрасно. Мы озвучили друг другу претензии, проработали старые травмы, извинились, поуважали друг друга немного, наладили добрососедские отношения. Даже, знаете, нет ничего плохого было в том, чтобы познакомить эту Наталис с Игорем. Вот совершенно. И даже, я это особо подчеркну, позволить расхрабрившейся пьяной эльфийке воспользоваться услугами моего посоха метлы. Ничего плохого. Ничего. Но вот отправляться спать, не дождавшись конца сеанса массажа и не забрав Игоря, это стало огромной ошибкой. Скажите мне, вы когда-нибудь ловили пьяную буйствующую магичку в собственной башне, орущую, как 33 сирены, облепленную щупальцами Игоря? Вы хотя бы знаете, сколько раз мы все, я, Санс, Аранья и Наталис, споткнулись о Шайна? Такие вот дела, динозаврик. Похлопал рукой я по кончику хвоста фигни, размером с 5 слонов, боязливо моргающий при виде двух срущихся эльфов. Та, изогнув длинную шею, посмотрела на меня, чихнула от дыма из трубки, а затем, испуганно поежившись от содеянного, удрала на дно, стараясь не привлекать к себе внимания. Я продолжил меланхолично смотреть на эльфийскую драму, которую понимал, несмотря на всю непонятность, чуждой человечеству расы. А чего там понимать-то? Хорнис, крутой, как седые яйца гор эльф, вовсю быковал, пытаясь что-то вытребовать у Эльдарина таким же макаром, как получил данные от Наталис. А Син Сауриаль, заслуженный, выдающийся, авторитетный вообще декан, всем своим видом демонстрировал, что легендарный мудрец не на того нарвался и просто тому не будет. А может, и сложно не будет. Фиг пойми этих эльфов. Интересно, подерутся или нет. Так-то наш декан-исследователь — суперслабый маг, как ему и полагается быть. Но сила магии — это отнюдь не все. Эльдарин был способен дать просраться любому количеству хулиганящих студентов, всего лишь создав вокруг них сферу с легким искажением законов магии. Раз — и ты буквально ничего не можешь. Два — и на тебе парочка легких, но очень надоедливых проклятий, которые, к тому же, расползаются по окружающим, питаясь вашей же магией. Три — и ты несешься с горящим задом в это самое озеро, проклиная момент, когда решил нагрубить эльфу. Элегантность, точность, скорость. Минимум усилий, максимум расчетов, многолетнее коварство и абсолютное хладнокровие. Наверное, именно поэтому Хорнис использует только магию авторитета. «Джо!» Выскочивший из ниоткуда Крейвен, очевидно имевший ко мне некоторые вопросы, завис, как бестужевская курсистка, увидевшая кадетский член. Я легонько стукнул старшего мага под колени, вынуждая приземлиться рядом со мной. «Расслабься, Дина, ему на нас похрен, просто не мозоль глаза. Расслабься, говорю». Понадобилось определенное время, чтобы декан башни башен снова начал функционировать, но меня уже там не было. Поняв, что упираться рогами эльфы могут до морковки на заговенье, я дождался стабилизации Дина, а затем ушел спать. Ну а что еще делать? Объяснять старому жулику, что эльф то ли низги не помнит, то ли делает вид? У него от этого нервы здоровее не станут, пусть сам выводы делает. А у меня была бурная ночь с эльфийкой, вечером чистокол достроить надо, в башне порядок навести. Много порядка. Через полчаса я, как дурак, сидел вместе с Крамером, Саммерс и магистром Виртом, работая в чертовой аттестационной комиссии. У них, видите ли, Крейвен не в кондиции, Синцауриаль принимает гостей, Вермиллион вне зоны доступа, так что давай, Джо, работай. Но-то льются вам мои слезки. Экзаменуемая волшебница, облаченная с ног до головы в красное, нервно отвечала на вопросы, последовательно изрыгаемые скучающими нами. Скучали мы по той причине, что было пронзительно видно, стоящая перед нами особа, выглядящая куда лучше своих коллег, прекрасно ориентируется в материале, подзубрила, не забыла и вообще молодец. Ответчица же нервничала, в основном потому, что смотрела на меня, а я-то был с похмелья, адски не выспавшийся и злой, как 33 собаки. Тем не менее, валить барышню я даже не думал, а, гавкнув свой вопрос, продолжал лелеять внутреннюю злобу. Слишком много всего навалилось, да. Наконец дама в красном отстрелялась и ушла, бросив на меня пару непонимающих взглядов. А я, не успев набулькать из графина себе водички, поперхнулся, услышав знакомый голос. «Друзья!» Ввалившийся в зал Эльдарин Синсауриаль был несколько взъерошен для эльфа, но совершенно цел. «Я прошу вас о помощи, друзья! Моя родственница, одна из моих родственниц, она жива! Ее срочно нужно найти!» «Ну, здрасте!» «Эльдарин!» В голосе Боливиуса Вирта были только сочувствие и озадаченность. «Как ты это себе представляешь? Мы не умеем разыскивать!» «Она живет с волшебником!» От такой подачи материала я прыснул водой, чуть было не достав длинноухого ответчика. «С одним из наших, и он вроде бы еще молод. Это сильно сужает круг поисков, но мне...» «Ну, конечно, мы тебе поможем», — тут же сориентировалась Трелиза Саммерс, вставая с места и голос имея озабоченный до нельзя. «Но ты уверен, чтобы эльфийка жила?» «Я сам ушам своим не поверил», — поддакнул ей декан-исследователь. «Но мой гость, уже ушедший, кстати, он не из тех, кто позволит себе соврать хотя бы словом. Это был сам Хорнис Слон Элибал, тот самый, из учебников по истории». Вот тут выдохнули все. А я начал прикидывать глубину могилы, которую мне откроет сам Эльдарин, если я сейчас неправильно составлю начальную фразу своей защитной речи. А ведь я скажу, мне деваться некуда. Это пока вот эти вот люди ошеломлены до потери пульса тем, что якобы эльфийка и якобы с человеком и якобы сам Элибал, и тут еще и Синсауриаль сбоку. А дай им хотя бы пару минут, и все, все взоры будут на меня. Тем временем четверка гипертрофированно заботливых магов уже вовсю курлыкала, выясняя, кого ловить, куда тащить, как привести в порядок Крейвена, который обязательно поможет. Вот последнее мне вообще не понравилось. Что у людей в головах? Почему они думают, что им обязательно помогут? А если у них денег не хватит, что тогда? Снимать штаны и бегать? Успокойтесь. Наконец решился я, пока все не убежали. Ни с каким волшебником Наталис не живет. Ответным слитным «Джо!» с меня сдуло шляпу. Ну, что могу сказать? Я успел получить небольшую моральную компенсацию, наблюдая, как эльфоподобный тайфун сносит со своего пути ее высокопреосвященство, саму святую Соломею Дитриха Сольди Кастроидис, пытающуюся ворваться в здание. По мою душу, естественно, жалко трепыхающуюся в эльфийской хватке. Нет, я, конечно, хотел оказаться дома как можно быстрее, но не таким способом, и уж точно не рядом с перевозбужденным эльфом, у которого внезапно сработала телепередача «Жди меня». «Где Анна Терминтер?» — волнительно шевелил Синсауриаль ушами и волшебной палочкой. «Где ты ее держишь?» «Вы с ума сошли?» — кряхтел я, собирая себя с травы. «Никто никого не держит. Она в лесу живет. Идемте, покажу». «Почему моя племянница живет рядом с тобой в лесу?» Это был хороший вопрос. И я знал на него ответ с прошлой ночи. Он мне не особо нравился. «Давайте представим, Эльдарин, что я тут вообще ни при чем. Ответ, почему она тут, а не с эльфами, вы наверняка знаете и так». Мой ответ заставил этого перворожденного посмурнеть, как грозовую тучу. В принципе, я почти не соврал. Наталис поселилась здесь потому, что побережье ленивых баронов — жопа бытия, где эльфов вообще не бывает. То, что здесь красивый я, почти не считается, потому как Джо просто волшебник, который не навредил этой девушке, когда имел на это определенные основания. Даже наоборот, почти спас, можно сказать, всячески отмазав от преступлений ее учителя-мудреца. «Идемте, я знаю, где она живет». Все эльфы этого континента имеют приставку в имени Лон, в то время как у нашего декана-исследователей и его племянницы вместо приставки есть родовое имя Син. О чем это говорит? Правильно, они иммигранты. Провести дальнейшие параллели, учитывая неохотные ночные откровения Наталис, проще простого. Эльдарин ушел к людям жить свою веселую жизнь, а остальная часть его семьи осталась с эльфами, от которых и огребла так, что осталась одна сиротинушка Наталис, попавшая в лапы к нечистоплотному мудрецу. Итог немного предсказуем для девушки и совершенно непредсказуем для ее неверного дяди, который ни ухом, ни рылом о родственных проблемах. Зато старине Хорнису насрать. Мегамудрецу что-то понадобилось, и он, хоба, объединил мимоходом давно потерянных родственников. Через жопу, конечно. «Ты это что делаешь?» — насторожился эльф, увидев, что я колдую. «Маскируюсь, вестимо», — продолжил я накладывать на себя иллюзию. «Думаете, как ваш Лон Элибал нас застал? Я ночью строил забор, мешал девочке спать. Она пришла рассказать, что обо мне думает, а тут раз — и выскакивает этот анахронизм. Мы чуть не обосрались. В общем, у нас сейчас слегка натянутые отношения, поэтому я, с вашего позволения...» Голова у меня была уже совсем чугунная, так что с обликом для маскировки я не парился совершенно, взяв за пример того же кума. Все равно все последние дни бычара носился по окрестностям в поисках своего любимого пугнуса, то есть эльфийка точно должна была к нему уже слегка привыкнуть. Он ночью строил забор и наткнулся на Хорни Салон Элибала, покачав головой, с трудом выдавил из себя наш декан. «Слышал бы это, эфирная Бээль Зис Авершналь, сошел бы с ума!» «Я маг башни», — проворчал я в ответ. «Могу встретить кого угодно. Это же башня. А что ночью? Так я ведь занят днем». Раньше я довольно мало практиковался с иллюзиями, которые здорово выступают за пределы тела, но оказалось, это совсем не сложно. Каркас, сотканный магией, подчинялся даже очень небрежному мысленному управлению и одновременно с этим мягко намекая мозгу на то, как именно надо его, этот каркас, передвигать. То есть я шел за эльфом, как натуральный здоровенный бычара, если брать в расчет именно положение тела в пространстве. Размахивание хвостом шло бесплатным легкомысленным бонусом. Любопытно, а если наколдовать иллюзию гигантского шайна? Натуральный будет орать от негодования? На этот раз Наталис мало того, что была дома, что неудивительно, так еще и наворотила какой-то магии, которую мы не увидели, но давшей ей возможность узнать о приходе гостей. Эльфийка выскочила из своего шалаша настолько быстро, что я даже не успел убрать иллюзорное копыто, которым показывал своему наставнику на ее жилище. Надо сказать, это произвело на девушку потрясающе сильное впечатление, настолько, что она попросту застыла, уставившись на быка, указующего на ее логово копытом эльфу. Возможно, это было связано с тем, что этот самый бык устроил со слом на месте прошлого эльфийского шалаша, а теперь привел следующего любовника на места боевой славы. Впрочем, гадать о возможностях воображения заспанной, встрепанной и взбудораженной эльфийки я не стал. Мне бы вообще по уму надо было бы разворачиваться и уходить, но я не настолько дурак, чтобы бросать наивного и доброго наставника в объятия злой персонально на меня женщины. Поэтому я остался, став свидетелем трогательной сцены воссоединения двух любящих друг друга родственников. Правда, смотреть приходилось через плечо, работая ногами в сторону родной башни. По моим следам изящно летел Эльдарин Синсауриэль, а за нами все горело, взрывалось и верещало девичьим голоском пожелание дорогому дяде сдохнуть в муках, причем желательно прямо сейчас. Дополнительной грустью было то, что иллюзия с меня слетела после первого же огненного шара, запущенного Наталис при идентификации дяди, что привело к очень неприятным последствиям. Итак, взбешенная эльфийка при виде моей физиономии явно получила благословение бога войны, поэтому драпали мы от нее на полном серьезе. Лес она крушила, будь здоров. К счастью, только до чистокола, то есть забора, за которым мы укрылись, тяжело и прерывисто дыша, как и должны двое интеллигентов после внезапной пробежки. «Теперь понимаю, почему такой забор», — прохрипел мужик, полчаса назад вовсю выкатывающий яйца перед крутейшим магом современности, но удравший от взлохмаченной похмельной девчонки. «Так вы что, ее забирать не будете?» Возмутился дышащий на ладан я, обнявший бревно. В ответ на меня посмотрели очень сложным взглядом, а затем сказали вещь, после которой я многое понял, но не понял, что именно. «Джо, у тебя выпить есть?» «Есть», — обреченно кивнул я. «Но Игоря я вам не покажу. Никакой энергии, чтобы пить с деканом, у меня уже не было, но его вдумчивая попойка не интересовала. Приняв для храбрости и устаканив мысли, эльф направился в лес на второй раунд переговоров, а я, мелко перекрестив его вслед, рухнул спать». Интерлюдия. В изрядно поломанном лесу на полянке около большого крепкого шалаша сидела юная, совсем недавно справившая совершеннолетие эльфийка. Сидела на коленях, слегка расставив пятки так, чтобы зад тоже служил точкой опоры, ладони держала на лице, а его она красиво нагнула к матери сырой земле, тем самым олицетворяя собой известную во многих мирах композицию «Аленушки» или известную в куда большем количестве миров «Боже, какая я дура». Что сказать? У Наталис Синсауриэль к текущему поведению и выводам были все предпосылки из возможных. Если бы они были козырями, то эту партию в дурака она бы железно выиграла даже с закрытыми глазами. Но было, в общем-то, наоборот. Поэтому гордая дочь вымершего рода, ладно, не очень-то и гордая, сейчас сидела, не столько погружаясь в глубокий агнст из-за своих действий, сколько еще пребывая в шоке от того, как все получилось. Предыстория эльфийки до этого момента была, по сути, шаблонной до нельзя. Обычные эльфийские аристократы, обычные интриги, обычный проигрыш и изгнание из эльфийского дома, отрубленная ветвь уходит на другой континент, и вот тут как раз один из эльфов-изгнанников, имевший, по мнению самой Наталис, изрядное количество мозгов, прямо говорит своим родичам: «Сидите тихо, дышите ровно, изучайте чужие уставы, не понтуйтесь». Ну, самой Наталис тогда еще не было, но мама ей много рассказывала о том разговоре, после которого Эльдарин Синсауриаль, слабейший и умнейший из всего рода, презрел приказы своего брата, будущего отца девушки, презрел, в принципе, всех и каждого из своих родственников очень плохими словами, а затем ушел, предупредив, что они плохо кончат со своей этой надменностью, подкрепленной только узколобым мышлением. Мол, если они син, то есть аристократы, то все эльфы этого континента, носящие приставку «лон», вообще все простолюдины и вообще должны их уважать. Ну, знаете, тысячелетия, проведенные в одной культуре, пальцем не выковыряешь. Точнее, выковыряешь, как поняла потом мама Наталис, папа Наталис и остальные родственники. Хотя нет, не в этом дело. Потом, сласть наплевавшись вслед ушедшему мудрецу, то есть Эльдарину, эльфы сели жить свою изгнанничью жизнь, но довольно быстро поняли, что даже если бы они хором согласились с ушедшим от них собратом, то он бы все равно ушел. Потому что выковырять выковыряешь, но не у всех. Надо быть слегка оторванным от общества мудрецом, исследователем магии, а не нормальным приличным эльфом, тогда да, тогда можно многое презреть и смотреть непредвзято. Остальные так не умели. Что получилось? Эльдарин был совершенно прав, остальные неправы, а Наталис вообще родилась куда как позже этого момента, поэтому слышала о своем дяде лишь истории и смотрела рисунки. Пока изгнанная ветвь Синсауриалей не доигралась во второй раз уже на чужой территории. Девочка выжила за счет того, что эльфы всего Орзенвальда детей берегут, лелеют и целуют в попку, но вместо последнего ей просто позволили жить, выкинув буквально на мороз, где ее и подобрал эльфийский мудрец с темным прошлым и настоящим. Потому что для таких мудрецов бесхозные эльфийские дети на дороге не валяются, а значит, не предадут. Если спросить саму Наталис в тот момент, то ей такой поворот жизни вообще не понравился ни разу, особенно та его часть, где ее родственников возвышенно пластают на бастурму оскорбленные эльфы. Но сделать было ничего нельзя, кроме одной вещи — броситься искать дядю, который, по редко доходящим до Синсауриалей слухам, жил себе вполне нормально. Однако тогда девушка боялась начать поиски, потому что если бы Эльдарин показал ей на дверь, деваться бы Наталис было бы совершенно некуда. Так что она училась, выполняя для чужого эльфа разные сомнительные штуки. И вот, во время одной из них в ее жизни нарисовался Тервинтер Джо, молодой человеческий маг, несущий смущение, хаос и полное психическое расстройство. Менее чем за день он ее похитил, напоил, допросил, вынудил проблеваться перед простыми людьми, то есть им самим и вторым стариком. Победил и арестовал ее учителя, вскрыл заговор, а затем привез в город и прилюдно, приэльфно, накладил по пятой точке, так, что ее и часа не потерпели, сказав собирать вещи и сваливать с эльфийских глаз. Особо она, кстати, за это в обиде не была, потому что чем глубже погружалась Наталис в тайны эльфийского мудреца, тем больше понимала, что обратной дороги от этого учителя у нее не будет. Так что, немного подумав, девушка решила найти молодого волшебника, наладить с ним общение, а потом, через него, постепенно узнать о своем дяде, чтобы наладить с ним контакт. План? План. Хороший план? Отличный план. Другого просто не могло быть. Однако в тот момент она питала иллюзии, что этот вот Джо с ней обошелся подобным образом, как бы это сказать, в качестве единичного случая. Ну, она же была миньоном злого эльфийского волшебника, собиравшегося убить двух волшебников и ограбить третьего. Да? Да? При виде огромного быка, состоящего во грехе с Пугнусом, прямо на месте ее только что выстроенного жилища, в голову девушки закрались некоторые сомнения. Ну, помимо шока там и прочих эмоций. Прямо обвинить смуглого темноглазого человека в этом эпизоде она особо не могла. Но когда заметила его подглядывающим за ней, а еще и смеющимся, вот тогда да. Тогда Наталис поняла, что этот поехавший извращенец виноват абсолютно во всем. Он даже заманил ее в башню, напоил и оставил на растерзание жуткому чудовищу. После этого момента, будучи абсолютно уверенной, что видела самое дно бездны, Наталис Синсауриаль никак не ожидала, что чудовище, которого она считала просто зловредным и коварным человеком, догадается привести к ней дядю в самый ненужный момент. Что ей теперь делать? У нее нет ни денег, ни каких-либо ценностей, а все эльфы континента знают, что с ней публично проделывал человек. И при этом она только что, собственными руками, находясь в неописуемом гневе и смущении, бык, показавший на нее копытом, был катализатором многих чувств в груди эльфийки, как и его превращение в Джо, прогнала последнего родового эльфа, оставшись абсолютно одной и в полной власти местного колдуна. Она, конечно, была молодой, но совсем не дурой. Человек, скрутивший мудреца, опыт которого в искусстве магии в десятки раз превышал его срок жизни, не может просто так убегать от едва понявшей азы искусства девушки. Хотя дядя тоже убегал, пробормотали ее непослушные губы, пока девушка вставала с земли. Тоже. Они что, заодно? Нет, этого не может быть. А что, если это был не дядя? Если это была иллюзия дяди, созданная этим зловредным человеком? А если под иллюзией дяди скрывалось то щупальцевое чудовище, с которым она проснулась в башне? Великие ветры магии, что ей теперь делать? Наталис. Ее имя, произнесенное чужим голосом и довольно нежным тоном, смогло достать девушку из черных пучин отчаяния, куда-то собиралась нырнуть с головой. Подняв эту самую голову, эльфийка узрела своего дядю, стоящего около ее шалаша, стратегическая позиция на случай атаки. В этот знаковый момент, на эквилибриуме полного душевного перелома, Наталис Синсауриаль не совсем верно поняла жест родственника, демонстрирующего ей вытянутые вперед пустые ладони, то есть без палочки. Она, сделав пару нетвердых шагов и шмыгая носом, ускорилась по направлению к Эльдарину, а затем, глухо шмякнувшись о грудь эльфа, которого не видела ни разу в жизни вживую, обняла его изо всех сил и возрыдала во всю мощь слегка отдохнувших голосовых связок. Что сказать? Это была ошибка, причем полная, но настолько удачная, что даже не описать простыми словами, особенно если бы об этом попросили самого Эльдарина, ожидавшего чего угодно, но никак не этого.